Пень, если немного и короче Непту, то бассейн его значительно больше. А если реку Садама-Берани считать за начало Мухеня, то он и по длине превзойдет Непту на несколько километров. Мухень берет начало с того же водораздела между Синдинским бассейном и рекой Хор, с которого течет и река Непту. Этот водораздел в истоках Мухеня крутой, а со стороны Хора пологий и покрыт хвойно-смешанным лесом дровяного характера. Притоками Мухеня будут с левой стороны Халга первая, Халга вторая и Пунчи, а с правой Садами-Берани, она же и наибольшая, затем Алча, Нефекца, Махет-Завасани, Музанзя и Переми. В верховьях река Мухень имеет характер горно-таежной речки. Долина ее завалена большими глыбами камней, промежутки между которыми заполнены вязкой глиной. Туземцы называют это место каменистым болотом. По склонам гор большие осыпи, прикрытые сверху тонким слоем почвы. Дно реки загромождено утонувшими коряжинами, что затрудняет плавание на лодке. Буреломный лес, нанесенный наводнением, сложен так плотно, что разобрать его голыми руками без пил и топоров совершенно невозможно. Скорость течения 3 км в час при глубине 0,9 метра по фарватеру. Среднее течение Мухеня до притока Садама-Берани с правой стороны на протяжении 30-35 километров сопровождается отрогами водораздела между Синдинским бассейном и рекой Хор, которые в виде холмов и сопок высотою от 60 до 120 метров то подходят ближе к реке, то удаляются от нее иногда на значительные расстояния. Промежутки между ними заболочены, но доступны для лошадей и пешеходов. Это тоже отроги, потопленные в алювиальных наносах, на дневной поверхности остались только наиболее возвышенные их части. Несмотря на то, что вся долина реки Мухеня покрыта большим хвойно-смешанным лесом, почва здесь в дождливое время так пропитывается водою, что люди в ней вязнут более чем по колено. Болота находятся на каменистом основании. На глубине под мохом и илом лежат большие валуны. Здесь Мухень принимает в себя притоки Переми, Мудазя и Махаэдзавадзани, ширина которых в устье около 2 метров при глубине 0,6 метра по фарватеру. Спускаясь от истоков и пройдя устье реки Алчи, километров через 10 мы подходим к реке Садама-Берани, о которой речь будет ниже. Здесь холмы снижаются и принимают вид релок, покрытых такой же древесной растительностью, как и выше лежащие их сопки. Отсюда начинаются обширные болота, которые по обе стороны реки тянутся на 50 километров до самого озера Синдинского. Правый берег Мухеня покрыт лесом, состоящим из кедра, ели, пихты, лиственницы, ореха, ясеня, бархата, клена, осины, тополя и березы. Русло реки завалено корнями, ширина ее около 20 метров, при глубине до 1 метра, при быстроте течения около 2 км в час. Дно реки песчаное, берега поросли кустами лозняка и ольховника. С правой стороны, ниже Садама-Берани, на необозримое пространство тянутся все те же огромные болота, совершенно недоступные ни для лошадей, ни для пешеходов. В нижнем течении Мухень имеет около 30 метров ширины, в устье 40-50 метров, при глубине около 1,5 метров и при быстроте течения 1 километр 540 метров в час. Железную дорогу, после того, как она пересечет реку Абор, надо вести прямо к устью реки Садама-Берани, оставляя все болота влево. Мухень течет сначала параллельно Непту, но после принятия в себя с правой стороны Садама-Берани начинает все больше и больше склоняться к северо-западу.